можем навсегда с ними проститься». «На что это вы намекаете, миледи?» — запоздало оскорбился Бубякин. «Очень мило. Еще одно обращение, не забыть бы занести его на последнюю страницу в видеопрокатной тетради». «Я не намекаю. Я говорю открытым текстом», — поправила я. «Как хочешь, серьга, а картины я не отдам. Ты хорошо знаешь этого типа». «Я попросил бы вас». «А ты заткнись». Я оборвала Бубякина, решив до конца отстоять свой шкурный интерес. «Ты хорошо знаешь его, серьга». «Ева, ты что? Федька классный мужик. Мы с ним не один литр самогонища приговорили», — вдохновенно соврал серьга. «Да-да, из тех людишек, которые под этот самый самогонище скупали у тебя картины за бесценок». Покойная Роми Шнайдер крепко держала в руках вожжи моего плохого настроения. «Да ладно тебе!» Серьга нащупал мои пальцы и примирительно сжал их. «Скажешь тоже, за бесценок. Я ведь не Оливуд какой-нибудь, которому консервную банку за пушнину всучили. Не надо меня на ноль множить». «А почему тебе нужны именно эти картины?» — спросила я Бубякина. «Нельзя было обойтись экзерсисами дипломников ГИКа или черным квадратом Малевича на худой конец? Для заднего плана любое цветовое пятно сгодится». «Я смотрю, твой ангел-хранитель подрабатывает кандидатом искусствоведения. При чем здесь пятно, миледи? Важно не пятно, важна концепция. Важна живописная деталь, которая играет на общий замысел», — снисходительно пояснил Федя. «Ты случайно не у Гринуэя в съемочной группе подвязаешься?» — высказала предположение я, мобилизовав весь свой полузабытый киношный опыт. «Это только он северным возрождением честному обывателю мозги парит и цитатами из Лукаса Кранаха-старшего». «Повышаю тебя до докторов искусствоведения». Федя наконец-то освоился с моим юрническим тоном и вернул подачу. «А раз так, то тебе должно быть известно имя Анджи Обратный». «Это еще кто такой?» Я слукавила. «Конечно же, я слукавила. Я знала это имя». Несколько недель назад вместе со Спилейным для Серги я купила последний номер «Искусство кино» для себя. Просто так, польстившись на превосходную полиграфию, а еще больше — на лицо с обложки. Лицо Анджи Обратны. «Последний император большого стиля», — гласила самоуверенная, тисненная золотом надпись. Блудливые киноведы из редакции журнала, обычно склонные к апокалиптическим преувеличениям, на этот раз попали в самое яблочко. У Анджи Обратно действительно было неуловимо породистое лицо члена королевской фамилии. Сухие, почти аскетичные черты, чистая линия скул, мощный лоб и чуждые страстям глаза. Только ноздри выдавали его, слишком совершенные, чтобы быть непорочными. Лицо затягивало, как затягивает хорошая картина. И помнится, я тогда почему-то подумала, что портрет Дориана Грея мог быть вполне написан о нем. Весь номер был посвящен его неожиданному триумфу на Каннском фестивале. Братный привез туда свою дебютную картину «Танцующие тени», снятую и смонтированную за гроши на умирающем Мосфильме. Кинематографическая сага о России конца 90-х потрясла фестиваль, забывший на время о кулуарных дрязгах, и Братный забрал урожай призов, самым невинным из которых была «Золотая пальмовая ветвь». Потом последовало еще несколько кинофорумов калибром поменьше. Ему предложили постановку на одной из крупных студий Голливуда. По агентурным сведениям, Братная заинтересовалась «Columbia Pictures». Фантастический шанс для новичка в большом кино.